«А что?» – удивилась ведьма. «Там хорошо, места много. Да и потом, Тимофей Викторович говорил про клан, а это же много людей. Дом большой, красивый. У меня нет желания возвращаться туда, где меня взрывом на крышу забросило. То ритуал был. Если перед домиком не появляться, то вы и не заметите ничего». Щеки у Матильды пылали. «Ну и еще там комнат много, можно не тесниться». Она снова бросила быстрый взгляд на ежа, но тот смотрел на меня. Я едва заметно прикрыл глаза. Водник просиял и сел рядом с Матильдой. «Я не против», — сказал я, «но без глупостей. Мне не нужны ссоры и разлад внутри клана». Теперь покраснела ведьма. «У дома богатая история. Он построен во времена Вильгельма IV. Там есть потайные ходы, искусные фрески, уютные балкончики». С каждым словом голос ее затихал от наполненных нежностью объятий водника. Мне оставалось только покачать головой. День плавно превращался в вечер, а я не хотел терять ни минуты свободного времени. Мне нужно было проанализировать все, что смогла сохранить Алекса. Да и хотелось еще раз взглянуть на структуру ритуала. Уж больно необычной она была. Мы с помощницей засели в кабинете, обложившись моими записями. С помощью новой способности у меня получилось воссоздать блеклый образец ведьминской магии. Алекса выступала гарантом безопасности, чтобы код не сработал, и давала возможность подробно его изучить. Я копался в нем без особой цели, мне нравился этот массив данных с четкой структурой и логичными последовательностями. Над ним будто поработала стая перфекционистов, так он был хорош. Дошли руки и до бреши, которую я восстанавливал. Матильда была права. Именно мы испортили ритуал. Если у меня не получилось закрыть дыру, мы бы все погибли. Еще меня очень интересовало, почему богиня выбрала именно меня. Сначала я решил, что это все из-за того, что на мне были остатки проклятия Матильды, пусть и немного видоизмененные, или тому виной протокол Алексы. «А что за код ты активировала, чтобы та слизь на мне не закрепилась?» — спросил я у аватара помощницы. «Аналогом можно назвать водоотталкивающие свойства ткани». По результатам поверхностного анализа, я сделала вывод, что энергетическая структура взаимодействует с... Проще, Алекса, пожалуйста, мы не на конференции. Хорошо, Тимофей Викторович. Я посчитала, что если блокировку и рассеивание энергии распространить по всему телу, это не даст субстанции на нем закрепиться. Но как бы обошла нестабильность магии, то есть энергии. Я не создавала его заново, как сделал это Владимир. Я усилила действие того, что уже был на вас, а также приняла во внимание принцип работы субстанции. То есть, ты все же распознала структуру этой энергии? Нет, к сожалению, ориентировалась на механику работы. Что еще интересного обнаружила? И какой категории вас интересует информация? Мы снова погрузились в обсуждение, анализировали, перебирали детали кода. Я был в своей излюбленной стихии, среди данных и информации. Несколько раз ко мне заглядывала тень, говорила что-то, я даже поднимал голову от записей, но увидев мои ошалевшие глаза, Оксана захлопывала рот и уходила. Не сейчас. Мне казалось, что я вот-вот раскрою тайну магии ведьм, и ничто не должно было меня отвлекать. Когда тень заглянула в очередной раз, мне пришлось рыкнуть на нее и заблокировать дверь. Я ощущал себя на пике возможностей, моя голова работала на повышенных оборотах на подпитке заклинаний бодрости и концентрации. В какой-то момент я понял, что магия богини мне что-то напоминает. Ведьминская сила была очень похожа на обычную, с вкраплениями чужих символов. Они походили на примесь в золоте, едва извлеченного из породы. Я раз за разом разворачивал перед собой структуру кода, любовался стройными рядами данных, но так и не мог понять, что ищу. Это напоминало картинки, где нужно было найти отличия. Их я находил, но никак не мог уловить их сути. Мелкие частицы меняли принцип работы магии ведьмы. Именно поэтому Матильда могла видеть тех, к кому применяла силу, и могла отследить тень. Я пользуюсь этим же слепком заклинания, пусть и на свой лад. К этому всему я пытался привязать слова Трубовой об абсолютной магии. Валил все в кучу, надеясь, вытащить из кучи грязи сверкающий бриллиант знаний. И когда, казалось бы, я почти нащупал его, меня снова отвлекли. На этот раз гонцом выступал ветер. Его хмурый вид заставил мои мозги остановиться и сосредоточиться на его словах. «Тимофей Викторович, лавку Жан-Поля подожгли», — сказал он, застыв в дверях, как пострадавшие. «Нет, только товар», — он скосил взгляд на часы. «Я поступил так же. 4 утра. Неудивительно, что Оксане было интересно, когда я закончу. Как узнал?» прибежал парнишка. «Эй ты, надо бы уже узнать его имя», – пробормотал я, поднимаясь из-за стола. «Едем». В мобиль мы сели вдвоем, остальных будить не стали. «Эй ты» забрался на заднее сиденье вслед за нами, с восторженным взглядом рассматривая салон. «И как же мне тебя звать, приятель?» – спросил я его. «Ты ж и так знаешь, крикни «Эй, ты», и я сразу прибегу», – с улыбкой до ушей ответил он. «Нет», – покачал я головой, вспоминая одну историю из прошлой жизни. «Буду звать тебя Фигаро». «Ну уж нет, длинно, лучше Фира», – он исковеркал имя на свой лад и повторил. «Фира, а что мне нравится?» «Ну так, что, Фира, расскажи, что ты видел?» «Да молочего», — расстроенно сказал он. «Я ж спал, но проснулся от вони. Запах горелого ни с чем не спутаешь». Подскочил, побежал, увидел дым. Крикнул сторожа. Он, в отличие от меня, дрых без задних ног, а потом уже помчался к вам. «А почему не к Жан-Полю? Его ребята поднимут», — махнул он рукой. «Я всех на уши поставил». «Молодец, держи», я протянул ему монетку, которая мгновенно исчезла в мозолистых руках Фира. «Думаю, там уже все потушили. Ничего необычного не видел? Может, кто ходил чужой?» «Неа», парнишка погладил обивку сиденья. «Я же всех знаю. Это наводит меня на мысль». Я переглянулся с ветром, что это сделал кто-то из своих. «Да зачем им это? Могло же все сгореть. Везде дерево, пыль, ткань. Вспыхнула бы за секунды». «Но не вспыхнула», — резонно сказал я. «Я успел вовремя», — гордо ответил Фира. «Весьма и весьма подозрительно», — тихо сказал я, глядя на дорогу. Ветер кивнул, и остаток пути мы провели в тишине. На улице едва рассвело и было пустынно. Мне вдруг подумалось, что города ранним утром прекраснее, чем днем. Безлюдные мостовые и слепые окна витрин навевали на меня очарование, а тишина добавляла покоя. Но это все кончилось, когда мы свернули к рынку. Перепачканные в саже люди, перепуганные лица и разлитая вода, вот что нас встретило у главной арки. Фира вылетел из мобиля первым и быстро скрылся в переулках, собирая информацию по моей просьбе. А я поискал глазами Жан-Поля. Он сидел на каменной скамейке, схватившись за голову. Он был в домашней рубахе, штанах и в одном тапочке. «Тимофей Викторович, все пропало», — воскликнул он, увидев нас с ветром. «Совсем все или что-то осталось?» — спросил я. «Все, что было в магазине, будто огонь знал, что уничтожать, то есть за порогом, ничего, абсолютно, даже тушить не нужно было, тогда это был поджог», — нахмурился я. «Кто мог желать вам такого?» «Да многие, мало кто был доволен тем, что я выкупил лавки и что торговля пошла вверх. А не могла это так сработать артефакт?» «На всякий случай», — спросил я. «Нет, что вы, я не держу такие вещи в магазине, да и не думаю, что Аннабель умеет такие делать». «Хорошо, я разберусь», — я поискал глазами Фира, но не нашел. «Вам нужна помощь, деньги на восстановление, я не могу просить у вас деньги, после всего, что вы сделали для моей семьи». «Бросьте, Жан-Поль, я буду рад помочь». «Спасибо, Тимофей Викторович». Мы пожали руку, и тут к нам подошел один из торговцев. «Семен, что это?» В руках он держал увесистую коробку. «Это то, что осталось. Увы, больше ничего спасти не удалось». Жан-Поль забрал коробку, поставил ее на скамейку и сел рядом. «Интересно, почему они не сгорели?» Я с удивлением рассматривал код артефактов. «Я даже не знаю, чьи они», — вдруг сказал Жан-Поль. «Мой брат такие не вырезает». Я достал деревянную фигурку человека и показал ветру. Тот нахмурился сильнее обычного и забрал ее из моих рук. «Весьма необычно. Что она делает?» — спросил он. «Ты не можешь увидеть заклинание?» — удивился я и всмотрелся внимательнее. На первый взгляд на артефакте был простой код, который позволял рассмотреть объекты вдали, эдакий магический зоркий глаз. Но через секунду я разглядел еще и остатки ведьминского проклятия. «На данном предмете 3 слоя кода», — вдруг сказал Алекса. «И что последний делает?» «Огненная вспышка. Активация через 4-3. Щит. Быстро!» — заорал я, и мой голос потонул в грохоте взрыва. Глава 14. Ветер успел. Его магия в последнюю секунду закрыла стоящих рядом людей огромным щитом, гася взрывную волну. Но скамейку успела разнести на куски, да и фасад здания повредила, вместе с частью мостовой. Я открывал и закрывал рот, пытаясь восстановить слух, а невозмутимый воздушник встряхивал кисти, словно на них налипли остатки заклинания. «И что это было?» – громко спросил Жан-Поль. Он тоже оглох и беспрестанно дергал головой, избавляясь от противного звона в ушах. Вместо ответа я подхватил его за руку и отвел в сторону. Зрителей и так собралось достаточно, и все они еще были в шоке от взрыва. Ветру я кивнул на ошалевшего Семена. Того сразу скрутил воздушный хлыст. «Да я-то что сделал?» – завопил он. Я зыркнул на него, и тот сразу же заткнулся. «Кто передал вам коробку?» – спросил я его. «Да она возле магазина стояла, я и подобрал», — возмущенно ответил торговец. «Просто стояла, никто не приносил, никого чужого, все уже закончилось, лужи везде, люди разошлись». Раз на другие лавки огонь не перекинулся. Иду я к выходу, гляжу, а у входа к Жан-Полю стоит коробка. Думал, что кто-то успел вынести добро, и даже себе не взял, с подозрением спросил я. «Да зачем мне эти непонятные артефакты?» — выдохнул он. По глазам видел, что Семен сейчас очень рад, что не забрал коробку себе. Кто же мог подсунуть мне такие опасные вещи, кому я настолько ненавистен? Озадаченно проговорил Жан-Поль. Я же никому зла не делал. Я подумал, что коробка могла предназначаться и не ему. Все знали, что Жан-Полю помогаю я. И конечно же, я обязательно бы приехал на пожар. Не сейчас, но обязательно. Алекса, активация взрыва была настроена на какие параметры? Было у меня одно подозрение. Насколько я успела проанализировать, то это был физический контакт. Однако я не могу сказать, на чьей именно. Достаточно сложная структура. К сожалению, более подробный ответ я дать не могу за неимением образца. Да, коробку разнесло фактически в пыль. Сам взрыв был хоть и небольшой, но достаточно мощный. А что касается момента активации, ты не запомнила структуру взрыва, не зафиксировано. Жаль, очень жаль. Возможно, по характеру кода активации можно было найти автора артефакта. Почему ты сразу не сказал об опасности? Артефакт сработал слишком быстро. Прошу прощения, Тимофей Викторович. В ее голосе впервые прорезались переживательные нотки. Алекса становится мощнее, и что странно, человечнее. Она, как губка, впитывала новые элементы кода, изменялась. Что сказать, ведь это искусственный интеллект с добавлением магии. Надо над этим тоже подумать на досуге. Спустя час, наговорившись с местными стражами правопорядка, мы сидели в тихом ресторанчике, который открыли пораньше. Взрыв, пожар, неважно, если есть люди, значит, есть прибыль. Передо мной стояла огромная чашка с кофе, ветер заказал чай, а Жан-Поль пил крепкое вино. Он все еще был в шоке. «Вам нужно открывать магазин в другом месте», — сказал я. «А как же рынок? Я там уже много лет работаю. С учетом, что вам придется восстанавливать все фактически с нуля, то, можно подумать, и о смене места. Я не думал, что это может гарантировать ему безопасность. Тем более, если взрыв был подготовлен лично для меня. Нет, мне на рынке спокойнее», — покачал головой Жан-Поль. «Да и потом мальчишки учуяли пожар. А кто мне такое обеспечит в другом месте?» «Хорошо, тогда нужно будет подумать над дополнительной безопасностью в магазине. Противопожарные сигналки или что-то такое. Да, такие есть, но их было мало. Добавлю на них еще заклинания», — кивнул я. «Товар еще есть?» «Да, немного осталось. Аннабель как раз сегодня пойдет на занятия, сделает еще немного. У нее получается все лучше и лучше. На крайний случай сделаю, как в прошлый раз, и обращусь к знакомым в большие магазины». «Хорошо, тогда я за вас спокоен. Знаете, вы так много для нас сделали, что это мы должны вам перечислять деньги, в качестве благодарности». «Жан-Поль, вы даже не работаете на меня, какие деньги? Может, тогда оформить все официально?» — задумчиво произнес торговец. «Буду вашим официальным представителем на рынке. Я тоже о таком думал, но уже после организации клана. Чуть позже и обязательно. Я рад иметь с вами дело, Жан-Поль. А я-то, как рад, не считая взрыва и пожара, конечно». На этой ноте я отправил его домой, отсыпаться. На месте пожара рабочие уже разбирают остатки магазина, и им лучше не мешать, а мы с ветром, купив сладкой выпечки, отправились домой. «Ты действительно ничего не успела зафиксировать?» — пытал я Алексу, которая стояла перед столом. Сейчас она почти ничем не напоминала Веру. Исчезли рыжие волосы, изменились черты лица. Мы это больше не обсуждали, но я был благодарен Алексе за такое. «Нет, Тимофей Викторович», — она покачала головой. Я с подозрением смотрел на нее, не веря, что у нее в памяти не сохранились нужные мне секунды взрыва. «С каких пор ты перестала все фиксировать?» Я стараюсь запоминать все данные, которые успеваю. В момент активации все мои ресурсы были направлены на вашу защиту. Это уже было похоже на правду. Что именно ты сделала? Развернула полотно энергии Владимира, чтобы взрыв не затронул живые объекты. То есть ты изменила его заклинание? Обалдел я. Ты и такое можешь? Я вычислила предполагаемое направление взрывной волны и накрыла его защитой. Энергетическое воздействие Владимира отлично подошло для этого. Оно уже было сформировано, и я просто его видоизменила. Я молча поднялся и пошел искать Ветра. Он ничего мне не сказал по поводу заклинания, и мне хотелось узнать его версию. Воздушник сидел на крыльце с чашкой чая, глядя на пустой внутренний двор. Его лицо можно было назвать даже расслабленным. Но это изменилось, едва он меня увидел. «Что за заклинание ты применил?» — спросил я, опускаясь рядом с ним на ступени. «Щит. Только сработал он иначе. Поэтому ты тряс руками?» «Да. Опиши подробнее». «Когда вы крикнули, я сразу же развернул стандартный щит. Однако он повел себя странно. В первую очередь я защищал вас, Тимофей Викторович, а на деле вышло, что заклинание обернуло собой всех. В момент активации я ощутил, что кто-то дернул меня за пальцы, поэтому и встряхивал руками. Это Алекса решила помочь, я посмотрел на него. Ее ты чувствовал, когда ставил щит?» «Интересно», — задумчиво ответил Ветер. «Я бы хотел еще потренироваться с ней. Это можно устроить», — кивнул я. В этот момент Алекса появилась рядом с нами. «С вашего разрешения, Тимофей Викторович», — сказала она, — «я готова дополнить энергетические структуры Владимира новыми данными». Ветер непонимающе уставился на нее. «Она имеет в виду, что готова помочь?» Я обернулся к ней. «Ты можешь использовать более понятные слова?» «Да, разумеется. Я могу помочь в улучшении заклинаний». Ветер коротко кивнул и поднялся. «Только не разгромите все», — я посмотрел им вслед. Они ушли на задний двор, чтобы спокойно потренироваться. И как только начали, мой затылок ощутимо нагрелся. Алекса использовала все ресурсы по максимуму, а я еще немного посидел на ступеньках, а потом отправился в кабинет, позвав к себе тень. Нужно было обсудить финансы, которые постоянно таяли на глазах у изумленной публики. Я уже думал и в Алексу запустить какой-нибудь протокол бухгалтерии, но у меня самого недостаточно было данных для полноценной работы системы. Но мысль хорошая, нужно записать. Тень меня не особо порадовала. Билась за каждую сотню, которую я хотел отдать Жан-Полю за восстановление магазина. «Мы не можем всем и каждому раздавать деньги, Тим», — ворчала она. «Мало ли кому в голову пришло поджечь его товар, может, он сам это сделал?» Я бросил на нее хмурый взгляд и решительно покачал головой. «Нет, боюсь, что это частично и моя вина. Бомба сработала в тот момент, когда я вытащил артефакт из коробки. Если бы не Ветер с Алексой, мы бы с тобой не разговаривали». Эта информация охладила пыл тени, и ей ничего не оставалось, как выделить из нашего бюджета деньги для Жан-Поля. Мы еще немного пообсуждали текущие дела под звук хлопков с заднего двора. Тень бросала на меня долгие взгляды, накручивала вдруг ставшие длинными волосы на палец и закусывала губу. Аура влюбленных водника и ведьмы действовала и на нее. Я не стал раздумывать и отложил ее записи, а после запер дверь кабинета на ключ. Тень подмигнула, прижалась ко мне грудью, нежно гладила затылок, урча, как кошка. Мои пальцы дернули молнию ее вечного облегающего комбиза, и я, наконец, ее поцеловал. И кабинет на 40 минут наполнился тихими стонами и вспышками силы. В этот раз мы умудрились ничего не сломать, а было хорошо, — промурлыкала тень и повернулась ко мне. Вдруг вместо лица Оксаны передо мной появился образ Веры. Резко отпрянув, я несколько раз моргнул, и все стало на свои места. «Что случилось?» — тень нахмурилась. «Все в порядке?» «Да, в полном», — с секундной заминкой сказал я. Я прислушался. На заднем дворе уже не были слышны хлопки. Ветер и Алекса уже закончили? Может быть, тогда эта помощник решила подшутить надо мной, показав мою умершую невесту? «Алекса, ты где сейчас?» «Везде, Тимофей Викторович. Это ты создала образ Веры на Оксане? Но зачем мне это, Тимофей Викторович? У меня готова аналитика по заклинаниям Владимира. Хотите посмотреть?» Мне показалось, или Алекса технично перевела тему, как-то она становится более живой, и меня это начинает беспокоить. «Показывай, с иллюзией на тени я разберусь позже, а в следующий раз возьму с собой блокиратор». Насколько бы я ни привык к наличию Алексы в голове, в некоторые моменты жизни она явно была лишней. Через мгновение я уже выбросил из головы мысли про иллюзию, целиком погрузившись в изучение усиленных заклинаний ветра. И там было на что посмотреть. Я всматривался в структуру и не мог поверить своим глазам. Код магии воздушника стал гораздо сложнее. Появились дополнительные уровни, условия и даже возможность изменения внешнего вида атак. Теперь ветер мог контролировать объем заклинания, тратя на него меньше силы. Надо и воднику потренироваться с помощницей. По сути, Алекса была тем самым чит-кодом, который взламывал стандартную структуру магии и улучшал ее. Думаю, что такое может работать в обе стороны. Если на меня будет направлена волна силы, помощница изменит ее до того момента, как заклинание достигнет меня. Да это же практически неуязвимость. Эта мысль вскружила мне голову. Я ощутил себя невероятно сильным. Но вместе со вкусом грядущих побед я вдруг почувствовал и укол горечи. Вся эта сила и мощь, не моя, а Алексы. Убери ее и что останется? Осознание окатило меня ледяной волной. Да, сейчас помощница на моей стороне. Но что будет, если ей в ее электронно-магические мозги вдруг придет мысль, что я досадная помеха? Такого не может быть, Тимофей Викторович, мягко сказал Алекса. Подслушиваешь? Считаю важным знать все, о чем вы думаете. И я не считаю вас помехой. Вы мой создатель. Без вас меня бы не было. Остальные мысли я на всякий случай додумывать не стал. Как ощущения? Спросил я ветра, когда тот вышел на кухню. Не разобрался еще, он неопределенно дернул плечом. Пока не успеваю задать заклинаниям иной вид, но они определенно стали мощнее. И то хлеб. Хлеб, вы голодны, шеф? Вспомни про еду и ешь тут как тут. Он как раз спускался на лестнице, услышав часть нашего разговора. Я внимательно на него посмотрел и велел отправляться на задний двор, чтобы он подтянул свою магию. А вот предлагать такое Матильде я пока не собирался. Слишком другой была ее магия. То же самое я думал и о тени. Нужны ли ее иллюзиям дополнительные бонусы? Хотя может у нее тоже в запасе пара козырей, про которые я еще не знаю. Так или иначе, боевым магам нужно подтянуть свои навыки. Не за горами день, когда я найду Воронова, и мне будет нужна их огневая, хотя в этом случае водяная и воздушная поддержка. Пока Ёж тренировался, я вернулся в кабинет и снова развернул магический код ритуала Матильды. Мне хотелось еще раз взглянуть на него и попытаться нащупать что-то конкретное. То, что щекотало мне нервы и не давало покоя. За этим меня и застала ведьма. Она влетела в кабинет и в ужасе вскрикнула. «Это же мое заклинание!» Матильда отшатнулась и чуть не выскочила за дверь. «Да, это оно и оно безопасно», — поспешно сказал я, вставая, и только потом понял, что она его видит. «Ты его узнала?» «Конечно. Как иначе-то? Я его наизусть знаю». Она неуверенно затопталась на пороге. «Входи, есть разговор», — велел я. «Ты же говорила, что не знаешь, что творится во время ритуала». «Все правильно, она села напротив меня. Но я же его начинаю, поэтому то, что я увидела, напугало меня. Расскажи то, что знаешь, что ты видишь здесь». Я развернул код заклинания на весь кабинет, и оно встало полупрозрачной стеной. В нем постоянно двигались строчки и менялись символы, будто пытались найти свое место. «Здесь только маленький фрагмент», — Матильда осторожно ткнула в сиреневую завесу. «Я не чувствую в нем опасности». «Да, Алекса ее обеспечила. Это заклинание не сработает, если ты об этом». «Ага, вижу, что не сработает», — кивнула она. «Без всего остального так точно. То есть недостаточно активировать это заклинание?» «Не совсем. Ритуалы и заклинания, по сути своей, не одно и то же. Правильнее сказать, что заклинание лишь часть ритуала, да. Разные понятия вывели еще в древности, когда составляли первые магические книги. Тогдашние обладатели силы поняли, что для воззвания к местным богам им нужно совершить ряд действий. Порядок всегда был одним и тем же, чтобы не запутаться. Подготовка места, рисование знаков, принесение жертвы, чтение текста обращения и уже в последнюю очередь, просьба. То есть ритуал – это обращение к высшим силам, да, а чтение текста – это как раз и есть заклинание, снова кивнула она. Со временем это все видоизменялось и кому-то вдруг показалось, что текст обращения вполне самодостаточен. То есть для получения огня не нужно чертить узоры по столу, а можно просто сказать пару слов. Значит ли это, что принцип силы видоизменился? Это уже было позже. Один ученый, Стефан Фаркут, посчитал, что магии силы в мире стало гораздо больше, и именно это позволило людям использовать заклинания в таком виде, что мы видим сейчас. А твоя, ведьминская сила, она тоже претерпела изменения, да, я не черчу знаки, рассмеялась она, но мне обязательно нужно иметь опорные точки воздействия, схема проклятия простая, и мне достаточно представить знак. Она начертила что-то похожее на скрипичный ключ пальцами, он на секунду показался, но тут же исчез без подпитки силы, я успел увидеть, что в нем не было кода, опираясь на это, я уже потом вызываю свою силу, и кому ты произносишь свою просьбу, богиня, ой, нет, высшие силы сейчас весьма размытое понятие, можно сказать, что мы обращаемся к самой сути магии, а каким образом на это все повлияло появление богини, ты сказала, что твоя сила выросла, Матильда ответила не сразу, а пошевелила пальцами, выводя новый знак, потом вдруг сжала губы, вскочила, и в воздухе появились несколько знаков. «Алекса, живо сюда, запоминай». Символы не таяли, а оставались висеть над столом, подрагивая и переливаясь сиреневыми оттенками. Ведьма дописала строчку и резко взмахнула рукой, отправляя новый код к тому, что подсветил я, изучая структуру ритуала. В следующий момент стена моих символов ярко вспыхнула, на мгновение ослепив глаза. «Вот теперь правильно», — кивнула Матильда. Если здесь был нарисован на полу знак, а я бы добавила свою кровь, то можно было призвать богиню. Ведьма выглядела бледной, а под глазами появились темные круги. Одна строчка символов вытянула из нее все соки. Я проморгался, посмотрел на новый массив данных и вдруг понял. Понял, что именно меня все время толкало изучать магию ведьм. «Да, в рот мне кот», — обалдело сказал я. «Как я раньше этого не заметил, это же было перед моими глазами». Глава 15. «Тимофей Викторович, вы меня пугаете?» Матильда осторожно дотронулась до моей руки. «Что было перед глазами?» «Это...» Я махнул рукой на кот, не зная, как объяснить ведьме свою мысль. «Ты сейчас нарисовала в воздухе знаки. Что это?» «Это такие опорные точки для моих заклинаний», — нахмурилась она. «Здесь целая цепочка, которая может запустить весь ритуал. Каждый отвечает за что-то одно. Я их тоже вижу, но в каждом заклинании. Не только в этом», — захлопала она длинными ресницами. «То есть вы тоже обладаете ведьминским даром? Но это же нелогично. В истории нет упоминаний, что мужчина может использовать нашу силу. Считается, что только женщины способны передавать друг другу эту силу. Мне жаль тебя расстраивать, но я тоже это вижу», — повторил я. «Погодите-ка, видите, а создать с нуля? Вот, к примеру, мое самое простое проклятие», — она вывела один знак, который тут же вспыхнул зеленым. «Так вы можете? Сейчас попробую». Я повторил тот символ, что она нарисовала, но он моментально развеялся в воздухе. Из-за блокировки магии у меня не получилось наполнить его силой, но как-то же мой код работал. Покрутив так и эдак, я так и не понял, как работает вся система в целом. На ум сразу же пришел штамп у меня на затылке, соединение множества смыслов в одном рисунке. Может, смысл как раз в этом? Перед моими глазами висел один единственный символ. Я его использовал, когда составлял массив для маячков. Но там код был гораздо сложнее, потому что содержал в себе больше данных. Именно это навело меня на мысль о том, что два типа магии могут иметь одну природу. Они же действительно похожи. Все символы в моем коде – это то же самое, что и основа для магии ведьм. Немыслимо. Я снова посмотрел на парящую в воздухе часть ритуала, потом перевел взгляд на Матильду. «Не выходит?» – участливо спросила она. «Это все блокировка». Я скривился, думая о самом принципе работы магии. «Почему, черт его дери, работает мой код? Что здесь за символы?» – спросил я ее, думая нащупать ответ на свои вопросы в другом месте. «Ой, Тимофей Викторович», – расстроенно ответила она, – «я и половины не знаю. Точнее, вот этот символ», – она ткнула на первой в пятой строчке, – «отвечает за связку». «Да, я заметил, что он повторяется. А вот этот», – она показала на следующий, – «за время, за все или что-то конкретно, как же это вам объяснить?» «Вот Олег ставит пирог в духовку, а потом заводит таймер. Вот этот символ отвечает за кусочек времени, который нужен этой части заклинания, чтобы свершиться. То есть если его не будет, то не станет и ограничения. Я никогда о таком не задумывалась». Мы снова обернулись к строчкам кода, и вдруг рядом с нами возникла Алекса. «Доброго дня, Тимофей Викторович, Матильда», помощница склонила голову. «Вы уже закончили? Боюсь, мне понадобится больше времени, чтобы объяснить новый принцип работы водной магии Олегу». «Эй, ты намекаешь, что он глупый?» – возмущенно спросила Матильда. «Ни в коем разе. Структура водной магии сложнее, чем воздушная. Мне необходимо больше времени для отладки нашего с ним взаимодействия на тренировках». Матильда ревниво окинула помощницу взглядом, но ничего не сказала. «Ты поможешь нам с ритуалом?» – перевел я Алексу на интересующую меня тему. «Мы с Матильдой установили, что мой способ создавать заклинания очень похож на ведьминскую магию. Можешь проанализировать структуру ритуала, чтобы мы могли понять, что он делает. Вы уверены, Тимофей Викторович?» – тихо спросила ведьмочка. «Это же богиня. Вдруг она расстроится? Она попросила меня помочь залатать дыру. Думаю, она рада, что я смог помочь». «Богиня попросила». Глаза Матильды широко распахнулись. «Так, может быть, вы тоже? Кто?» «Не понял я. Ведьма. Скорее уж, ведьмак», — засмеялся я, представляя себя с двумя мечами. «А чего вы улыбаетесь? Это же невероятный прецедент». «Нет, Матильда, я не обладаю вашей ведьминской силой, просто наш способ формирования заклинаний очень похож. Скажи мне, что ты видишь?» Я достал подставку от Ивушкина и поставил на нее фигурку зайца. Кот появился мгновенно. «Артефакт вижу», — задумчиво произнесла ведьма. «На подставке. Больше ничего. А что видите вы?» «А я вижу все значки в заклинании, как и здесь». Я качнул головой на сиреневый образец ритуала. «Ну так правильно», — дернула плечом Матильда. «Это же ваше заклинание, а этот ритуал мой. Вы внесли в него изменения, вот и тоже его видите. У меня другой вопрос. Это твой ритуал или все же той богини?» В этот раз Матильда надолго задумалась. Ее лоб хмурился, пальцы перебирали листки у меня на столе, а глаза темнели. На долю мгновения мне показалось, что на дне ее зрачков вспыхивают сиреневые искры. «Тимофей Викторович», — медленно начала она, — «я не думаю, что могу ответить на этот вопрос». «Подожди, я не могу принять такой ответ». Я рубанул ладонью в воздух. «Ты не можешь отделить себя от нее, в том-то и дело». Она вскочила и закружила по кабинету, а затем остановилась напротив сиреневых символов. «В том-то и дело. Я не знаю, где ее магия, а где моя. Тогда можно уверенно предположить, что так оно и есть». «В смысле?» Она даже рот приоткрыла от удивления. «В коромысле. Матильда, вот что будет, если смешать воду и молоко, разбавленное молоко», — непонимающе ответила ведьма. «А если масло и воду, они сначала перемешаются, но потом все равно разделятся. Плотность веществ разная. Мне показалось, что она мысленно показала мне язык». «То же самое и с твоей магией», — кивнул я. «То есть у меня разбавленная магия?» «Именно. Звучит как-то не очень. Хотя подождите, она разбавлена не молоком, а силой богини». Я снова кивнул и улыбнулся краешком губ, смотря на обалдевшую Матильду. Один ответ не на свой вопрос я все же нашел. «Но какие выводы из этого можно сделать?» «Матильда, а ты можешь вызвать богиню не для ритуала, а зачем?» «Поболтать за чашкой чая?» — захохотала она. «Допустим», — напряженно ответил я. «Ой, вы серьезно?» Ведьмочка вскочила и снова закружила по кабинету. «Вы задали весьма серьезный вопрос, мне нужно подумать». «Подумай хорошенько. Но зачем вам это?» «Думаю, Тимофей Викторович хочет проанализировать принцип действия магии богини и сравнить ее со своими возможностями», — вмешалась Алекса. «Но это же богиня», — всплеснула руками. «Не уверена, что можно вот так запросто пригласить ее. Вдруг она рассердится?» «Понимаю твои опасения», — я поднялся и встал рядом с Матильдой. «Я до сих пор не понимаю, как работает моя сила, и когда я разберусь, мне станет гораздо легче ее использовать. К слову, а как вы создаете все это?» Она махнула рукой на заклинание из ритуала и артефакт. «Мне помогает Алекса. Так, может быть, в ней и весь смысл?» Ведьмочка была права. «Если мой помощник – порождение магии, вполне возможно, что именно она владеет силой, которая активирует мой код. Алекса, что ты на это скажешь?» – задумчиво произнес я. В кабинете воцарилась тишина. Мы с Матильдой внимательно следили за Алексой, которая застыла, видимо, ища ответ на мой вопрос. Секунды текли одна за одной, а она все молчала. А потом перед нами с Матильдой появился бледное изображение знака. Он висел в воздухе и не пропадал. «И?» – спросил я, и тут же затылок вспыхнул оглушительной болью. С трудом проморгавшись, я увидел, как знак вспыхнул ярким светом. Тут были не только сиреневые оттенки, но и желтые, зеленые и даже красные. Разноцветное сияние заполнило весь кабинет, ясно отвечая на мой вопрос. «Да, силой обладала только Алекса, и без нее у меня не было бы никакой магии. Простые выводы, которые я давно должен был сделать сам. Это, с одной стороны, была хоть какая-то определенность, но она тянула за собой новые вопросы. Та моя атака Воронова, что это было? Я сам или опять помощник? Но спрашивать о таком вслух мне совсем не хотелось. Боялся получить ответ, что я полный ноль в магии. Тимофей Викторович, мягко сказал Алекса, без вас этого бы не получилось. Вы видите структуру магии, а я наполняю ее силой. Я едва заметно кивнул и повернулся к Матильде. Этот разговор не должен покидать стены кабинета. Это понятно? Поняла, Тимофей Викторович, я буду молчать. Это не моя тайна. Но спасибо, что позволили мне стать ее частью. Высокопарные слова, огонь в глазах и толика счастья, вот что я увидел в ведьмочке. Я вернулся за стол и начал перебирать свои записи. Матильда с любопытством вытянула шею, стараясь разглядеть, что я читаю. Сейчас эта странная ведьма знает обо мне больше, чем кто-либо. Стоит ли дальше раскрываться перед ней, а вдруг моя магия тоже связана с ее богиней? Говоришь, ты нигде не нашла упоминания о своей богине и ритуале? Спокойно спросил я. Ну как нигде, потянула Матильда. Скажем так, я особо не искала. Читала я много, у нас поистине огромная библиотека, но запрещенных книг там нет. Может быть, в каких-то архивах есть упоминание об этом. Она с надеждой глянула на меня, а я вопросительно посмотрел в ответ. В императорском архиве, к примеру, как бы невзначай продолжила она. То есть, ты намекаешь, что нужно туда попасть. С теми темпами, как вы встаете на ноги в Дубровске, через лет 5 вы уже сможете открывать любые двери. И я с радостью буду в этот момент с вами. Императорский архив – это бесценная сокровищница знаний. Я улыбнулся уголком губ, сам не знаю на какую часть ее фразы. То ли про 5 лет, то ли про двери, а то и вовсе про сокровищницу. Договорились, ответил я. Как только я с ноги открою ту самую дверь, ты будешь со мной рядом. Согласна? Да. Она захлопала в ладоши. Но нам предстоит длинный путь. Сначала Дубровск, а потом весь мир. На самом деле я был с ней согласен. Если в том архиве есть нужные мне данные про мою магию, про богиню, может ли это означать, что я получу доступ к божественной силе? Азарт заколол кончики пальцев, а я широко улыбнулся. Что ж, вот и появилась конкретная цель, одна из вех, которой нужно достичь. Дело за малым. Регистрация клана, победа над Вороновым, возвышение, как мага, а там и до столицы дело дойдет. Матильда, у меня к тебе просьба. Слушаю внимательно. С готовностью ответила она. «Как только ты почувствуешь, что нужен новый ритуал, скажи мне, пожалуйста, хочу присутствовать на нем. Я ничего не обещаю», она вмиг стала серьезной. «Все же это опасно, но я постараюсь. Спасибо, а теперь свободно», выдохнул я. «И позови тень, будет сделано, мой командир», крикнула она, ударив себя кулаком в грудь. Сию секунду я расхохотался, не переставая улыбаться. Я снова взглянул на код ритуала, продолжающий висеть в воздухе. Да, все проще, чем я думал. По сути, я могу написать любую систему данных, Алекса наполнит ее силой. Это и есть абсолютная магия. Но тогда как же Воронов, если та ученая, Трубова, права, то он тоже обладатель такой магии. И в нем точно нет никакой Алексы. Тогда в чем секрет? В том, что мы оба попаданцы. Да, это многое объясняло. Однако со всем этим не вязалась ведьминская сила и богиня. Ее цвет был сиреневый, но заклинания составлялись из тех же знаков и символов, что и у меня. Как вывести ту самую формулу, которая позволит мне быть сильнее Воронова? В таком задумчивом настроении меня и застала тень. «Какие планы?» – спросила она, плюхаясь в кресло. «Захватить мир, конечно же», – кивнул я. «Но для начала нужно разобраться с кланом. Мы с тобой уже прощупали все возможности для заработка, и теперь пора все это притворить в жизнь. Настал момент, да?» Она потерла ладошки. «Да, все верно, хватит откладывать. Ну это же не ты откладываешь, а что-то постоянно этому мешает. Только мы собрали деньги, как случился пожар у Жан-Поля, так что это не твоя вина. А я и не чувствую вины, пожал я плечами. Просто давай сосредоточимся на этом. А вот это...» Она кивнула разложенные на столе бумаги с записями. «Тебе не помешает? Оно только помогает», — улыбнулся я. «Изучив доступные заклинания, я смогу лучше понять природу своей магии». «Тоже хорошо», — кивнула тень. «Я пойду соберу все бумаги, и как только у нас будет нужная сумма, можем сразу выдвигаться в регистрационную палату». «Договорились. С ветром все проверьте, может осталось еще что-нибудь, на чем можно сделать деньги». Я вспомнил, что у меня остались заготовки, к который сделал еж, а я пока подумаю над еще одним делом. Будет исполнено». Она встала, поклонилась, подмигнула и выскочила из кабинета, а я вытащил из стола мешочек с пластинками. «Какие же заклинания на вас повесить? В прошлый раз у меня ничего не вышло, так как Эликса еще не умела напитывать пустой код силой, ведь без штампа мы такое сделать не могли. Теперь же ситуация изменилась. Передо мной открылись новые возможности, и было грех ими не воспользоваться. Я взвесил пластинки на ладони и быстро приступил к написанию кода. У меня появилась интересная идея. Почему бы не записать на них простые связки заклинаний, которые будут взаимодействовать друг с другом? К примеру, рассеивание, блокиратор, маячок, водная атака или воздушный хлыст. «Алекса, покажи мне структуру заклинаний ветра», — вслух сказал я, и через секунду передо мной появилась длинная цепочка символов. Я положил пластинку на подставку артефактора и принялся за работу. Воздушный хлыст имел сложную структуру, и мне нужно было максимально ее упростить, чтобы активация не занимала много времени. Вот тут-то и пригодился ритуал Матильды. Дергая знаки из обеих структур, я с увлечением занялся созданием чего-то совершенно нового. Внутри меня распирало от восторга, я даже кончик языка высунул, так сильно мне нравилось то, что я делал. И, конечно же, я потерял счет времени, опять, но в этот раз меня не беспокоили. Одна пластинка сменяла другую, но я не останавливался. Всего еж мне сделал 20 заготовок, и я использовал каждую из них. С учетом аналитики Алексы, собственных мозгов и подставки Ивушкина, у меня получилось создать многосоставный артефакт. Если взять все пластинки, то я мог активировать воздушные заклинания ветра, как и он сам. Они не были столько же мощными, но в случае опасности, могли спасти мне жизнь. Еще можно было разделить кругляшки, и тогда они работали совсем по-другому. Пока код выглядел очень запутанно, для рассеивания магии придется задействовать сразу 3 пластинки, но это пока. Со временем я сведу количество символов до минимума и заставлю их работать. Дальше, больше. Когда я разберусь, как действует каждый знак ведьмы, я смогу наносить их на любые мелкие предметы. А может, как и Матильде, мне будет достаточно нарисовать их в воздухе. Второй раз, кстати, повторить такое не получилось. Уж больно много силы нужно помощнице для таких фокусов. Напитать силой несколько строчек оказалось проще. Но так или иначе, я почувствовал себя увереннее. Да, у меня самого не было силы, но у меня всегда была Алекса. Никогда еще наша совместная работа не приносила таких впечатляющих результатов. И теперь, кажется, я готов перейти к тому, о чем думал уже очень давно. Протез руки для Алексея из банды острова. А да, это должно стать моим личным шедевром. Полная замена части тела. Мысль зажгла во мне новые огни азарта, и я приступил к отрисовке прототипа. Мне нужна была основа для работы. Алекса любезно подсветила мне картинку строения руки со всеми мышцами и нервами. В этот момент я понял, что мне нужен, помимо резчика или кузнеца, еще и врач, знающий анатомию. Объем работы на долю мгновения меня напугал, но потом я улыбнулся. Вопрос был только один. Смогу ли я такое провернуть? «Алекса, скажи ветру, что мы едем к Ивушкину», — скомандовал я, собирая все свои записи. «Думаю, артефактор может очень помочь в этом вопросе. По крайней мере, я на это очень рассчитывал. Но стоило нам подъехать к дому Ивушкина, нас встретил совсем не он. На парковке стояли 4 черных мобиля, в которых сидели по приблизительным подсчетам человек 10. Еще 2 как раз стояли у дверей дома артефактора. Заметив нас, они подошли. «Зарницкий Тимофей Викторович, тайная императорская служба, вам следует проехать с нами». Глава 16. Ольга Алексеевна Трубова стояла перед очень худым человеком и смотрела в его выцветшие глаза с вызовом. Ее уже не в первый раз вызывают на ковер к нему, но она так и не знала, как его зовут. Зато знала другое. Сейчас ее снова начнут распекать за ее исследовательскую работу и погоню за призраками абсолютной магии. Но в этот раз ей было что рассказать. «Я одного не могу понять», — сухо проговорил худой, — «почему вы после стольких бесед продолжаете цепляться за эту идею?» «Магоуловитель точно показал, что абсолютная магия существует», — упрямо ответила Трубова. «Слушайте, как вы можете доказать ее существование, если я лично встретила такого мага?» Твердо ответила Ольга. «Лично». Брови худого приподнялись. «И кто же этот маг?» В этот момент Трубова вдруг поняла, о ком она сейчас должна сказать высокому руководству, и на мгновение здорово перетрусила. Тот маг, Зарницкий, ее предупреждал, чтобы она оставила попытки изучения абсолютной магии, и не искала встречи с ним. Но перед лицом научного открытия, нет, она в своем праве и осознает все риски. Так, Ольга Алексеевна, выждав минуту, снова начал Худой. Вы лично встречались с этим магом? Когда и кто он? Вы знаете его фамилию, или это снова погоня за призраком? Последняя фраза здорово разозлила Трубову. Гнев накатил мощной волной, вместе с обидой за все попытки высмеять ее за достижения, открытия и всю работу, которой она занималась всю жизнь. Сейчас одна фамилия может круто изменить все. Либо она поднимется на вершину научного мира, либо упадет в пропасть. Его фамилия Зарницкий. Выпалила она, подойдя ближе. Он абсолютный маг. Зарницкий, голос Худого резко захрипел, а его обладатель вопросительно приподнял брови, но не продолжил фразу. Да, магоуловитель на него среагировал, и тому есть свидетели. И я абсолютно уверена, что это новый тип магии. Он разрушил мощное заклинание полога одним касанием. Разрушил, у него есть сила, конечно, я вам об этом и говорю. Зарницкий, Худой вдруг начал багроветь от гнева. Да вы там в своей лаборатории с ума посходили, да вы хоть понимаете, кто этот Зарницкий? Мне не интересно прошлое человека, а то, что он обладает нужной мне силой. Зря, Ольга Алексеевна, зря. Собеседник устало откинулся в кресле, словно из него выкачали все силы. Когда вы с ним виделись, вы подготовили уже все отчеты? Его голос теперь звучал равнодушно, и Трубова снова решила, что ее открытие считают чушью. В Дубровске, там, куда указал мой аппарат. И вы, конечно же, уже известили научное сообщество об этом, подготовила все бумаги, нахмурившись, кивнула она. Где они? У меня в сейфе, напряженно ответила Трубова. Она совершенно не понимала, к чему клонит Худой, то ли хочет, чтобы она прекратила все поиски потому, что это призрак, то ли ему действительно интересно. По бесстрастному лицу ничего не было понятно. И что вам сказал Зарницкий при встрече? Что я ошиблась, нехотя произнесла она, помедлив. Да, вы ошиблись, едва заметный кивок. Мне интересно посмотреть на ваш отчет, но я настоятельно рекомендую воздержаться и не оповещать научные круги о таком. Но почему? Резонансная новость, дернул плечом Худой. Вы уже неоднократно сталкивались с резкой критикой. Поэтому садитесь и расскажите все спокойно, что произошло в Дубровске и как вы там вообще оказались, и кто ваши свидетели. Услышав фразу, о которой Ольга только мечтала, она плавно опустилась на предложенное кресло и начала рассказывать. Она наконец-то получит признание. Трубова очень подробно поведала обо всем, что с ней произошло, не обойдя вниманием и изменения в своей магии, после общения с Зарницким. Этого она объяснить не могла, но сочла тоже важным. Всегда может оказаться, что абсолютный маг может работать со всеми потоками силы и воздействовать на организм одним своим фактом присутствия. Худой выслушал молча, почти не перебивал, барабаня пальцами по столу. На его лице поселился живейший интерес, он-то и мотивировал Ольгу продолжать говорить. До самого последнего момента, когда очень худой мужчина не вытащил из тумбочки полупрозрачный кубик и не передал его Ольге. В пылу рассказа она машинально взяла его в руки и вдруг осознала, что больше не может пошевелиться. Полный паралич, непонимание, страх и беспомощность чуть не разорвали Трубову. Какая же она дура, что поверила этой живой мумии. Следом за этим, Худой снял трубку и спокойно попросил зайти в кабинет помощника. Неведомый силач легко поднял парализованную Ольгу на плечо и унес в отдельную комнату, где ее и оставил. И она уже не слышала, как Худой вновь снимал трубку и очень долго кричал на невидимого собеседника, больше всего интересуясь, почему о наличии магии у Зарницкого он узнает от непонятного ученого, а не от собственных людей. На другом конце провода молчали, внимательно выслушивая гневную речь Худого. Как только тот выдохся, он отдал несколько приказов, после чего в трубке раздались короткие гудки. «Если у паршивца есть магия, то это все меняет», – задумчиво произнес он, залезая в ящик стола и вытаскивая коробку с сигарами. «Все меняет». Я внимательно оглядел сотрудников тайной императорской службы. Один крепкий, жилистый мужчина в тонком черном плаще, темные очки, перчатки. Волосы были аккуратно подстрижены, сухие, обветренные губы плотно сжаты, а руки спокойно лежали на талии. «Алекса, не рекомендую, Тимофей Викторович». Таков был ответ. «Хорошо», я кивнул одновременно голосу в голове и сотруднику. «Надеюсь, это не займет много времени». «Ничего не можем обещать», — ответил второй, и я перевел на него взгляд. Его внешность отличалась от его коллеги. Светлые волосы, молодое лицо, плотный костюм и начищенные до блеска сапоги. Странная смесь стиля, но по моим ощущениям этот человек был гораздо опаснее первого. «Могу я узнать ваши имена?» Я был сама вежливость. «Да, конечно», — сказал тот, что в плаще. «Мое имя Илья Котов, а моего коллегу зовут Иван Калинин. Прошу в наш мобиль». Он бросил взгляд на ветра, потом на сидящих в салоне людей, и те молча вышли. Я постарался невзначай дотронуться до Котова и Калинина, чтобы повесить на них маячки, но, к моему удивлению, заклинание просто свалилось с их одежды. Не представляется возможным закрепить маячок в связи с высоким уровнем защиты объекта. «Вот тебе и абсолютная магия», — я мысленно скривился. «Еще одно доказательство того, что я еще желторотый юнец, которому недоступна большая сила. Ничего, придет время, и я это исправлю. Куда вы нас везете?» — спросил я, садясь рядом с ветром на заднее сиденье. «На приятную беседу в один из наших филиалов», — сказал Котов, уверенно выезжая на дорогу. «Сразу хочу вас предупредить, вы не арестованы, и это не допрос. Просто нужно уточнить некоторые детали вашей деятельности в Дубровске». «Моей деятельности, интересно». Оставался вопрос, о какой именно деятельности он говорит. «Но гадать я не буду, спокойно дождусь, когда эти двое раскроют мне свои карты, а там уже решу, что делать. Хотели бы меня убить, сделали бы это без каких-либо предварительных разговоров». Мобиль плавно катился по городу, помогая Алексею составлять новую карту Дубровска. «Здесь я еще никогда не был. Сплошь административные, безликие здания со скромными табличками, куцы и елки да кусты сирени. Скукота и банальщина». Котов припарковался у одного из таких строений, вышел и даже открыл передо мной дверь. «Прошу за мной, Тимофей Викторович». Широкие двери, уставшая девушка на стойке, а потом длинные коридоры. «Чтобы выбраться из этого бюрократического лабиринта, мне понадобится помощь Алексы». Нас проводили в скромно обставленную переговорную. Она не походила на допросные из фильмов, но здесь также стоял одинокий стол и четыре стула. Не хватало только настольной лампы, которой мне бы светили в лицо. «Присаживайтесь», — сказал Котов, — «желаете кофе, чай, виски?» «Кофе, пожалуйста», — ответил я. Еще я заметил, что они практически полностью игнорируют ветра. Скорее всего, воспринимают его как охранника. Но почему тогда не попросили подождать за дверью, а как и меня, пригласили в переговорную? Хотя сесть и кофе ему не предложили. Через минуту зашла еще одна уставшая девушка и принесла четыре чашки. Я глянул на них и удивленно отметил, что ветру достался чай, как он и любит. Значит, они про него и такое знают. Это мне совсем не понравилось, но я не кривил лицо, а продолжал оставаться спокойным. «Итак, Тимофей Викторович, вы привлекли наше внимание по ряду вопросов», — начал Котов, выкладывая папку на стол, которую вытащил из кармана плаща. «Слушаю внимательно, мне действительно было интересно, что именно привлекло внимание аж тайной императорской службы. Начну, пожалуй, с убийства Цаплина». Он бросил на меня испытующий взгляд, но я и бровью не повел. «Согласно нашим данным, вы заключили с ним сделку, после чего убили, на глазах у свидетелей». Он замолчал, и мы уставились друг на друга, но вопроса он не задал, так что мне нечего ему было сказать. «Вы подтверждаете, что вы убили Игоря Васильевича Цаплина?» Котов понял, что я не спешу поддерживать беседу, и спросил в лоб. «Я не убивал Цаплина Игоря Васильевича», — спокойно произнес я. «То есть факт убийства вы не признаете?» — бесстрастно кивнул он, даже не глядя на лежащие в папке бумаги. «Я хотел бы ознакомиться с той информацией, которой вы владеете, в том числе с показаниями свидетелей». По его реакции мне было понятно, что вовсе не смерть Цаплина его интересует. Это Котов так прощупывает меня. Что ж, облегчать ему задачу я не собираюсь. «Хорошо, мы обязательно вам это предоставим», — шелест переворачиваемой страницы. «Как вы узнали, кто такой Цаплин?» «Еще лучше. То есть они знали, что это Ланской, но при этом спрашивают меня про Цаплина. Забавный поворот. Что вы хотите от меня узнать?» — с живейшим любопытством спросил я. «Историю Цаплина, вы ее и так знаете. Вам нужно не это. Давайте сэкономим друг другу время и сразу перейдем к делу». Лицо Котова не дрогнуло, но в глазах я заметил уважение. Сотрудники тайной императорской службы привыкли к тем, кто постоянно юлит, а предложение нормально все обсудить дало мне в плюс несколько очков. Тимофей Викторович, вас прощупывают магическими артефактами. Полная блокировка. Уходи в спящий режим. Быстро. Она не ответила, лишь штамп на затылке покрылся мурашками. Хорошо, Тимофей Викторович. Мы ценим ваше желание сотрудничать, кивнул Котов. И сразу перейдем к главному. Он на мгновение замолчал, видимо, надеясь, что я начну нервничать. Но я, в свою очередь, думал, что он просто банально тянет время. Вы обладаете силой? Глядя в глаза, спросил Котов. Нет, не отведя взгляда, ответил я. По нашим данным, к вам вернулась магия. У меня нет силы. Ох, я даже не лукавил. Никогда не думал, что говорить правду будет так приятно и весело. И все же, многие говорят, что вы пользуетесь силой, доверительным тоном продолжил Котов. Артефакты, пожал я плечами. Сами делайте, купил на рынке целую коробку.